Улисс бродит по Атлантике. Путешествие Улисса символизирует приключения греков. Все они связаны с возвращением на родину. Возвращение, ностос, является излюбленной темой древнегреческой литературы. Есть основания предполагать, что Улисс скитался где-то у берегов Британии и оттуда возвращался в Средиземное море. Ведь он рассказывает, что греки, победители Трои, вернулись к себе на архипелаг. В этом рассказе его личная судьба выдвинута на первый план. Жена Улисса, Пенелопа, ждала его на острове Итака. И вот здесь Гомер напластовал две драмы – человека, обреченного судьбой на страдания, и богов, борющихся между собой. Зевс взбешен потерей Улисса. Афина старается спасти героя. Все это обычно для античной греческой литературы и происходит в Средиземном море. Но в этом приключенческом рассказе говорится, что после благополучного возвращения к мысу Мале буря как бы создает черный провал в 9 дней. Улисс словно исчезает на какое-то время, а затем через 9 дней возобновляет путь к греческому архипелагу. В Средиземном море, судя по всему, нет. Буря утихает, и в противоположность тем интерпретациям, которые местом дальнейшего пути называют Средиземное море, буря отбрасывает Улисса, по-видимому, за его пределы, за Геракловы столбы, то есть за Гибралтарский пролив, в Атлантический океан. И там, на таинственных островах, происходят самые поразительные и фантастические приключения. Так где же находятся эти острова и существуют ли вообще в действительности? В «Одиссее» начинается рассказ об атлантическом плавании Улисса. Эта песня вставлена в греческий ностос. Но использован ли рассказчиком географический элемент? Описание путешественника имеет явно финикийское происхождение. Гомер написал «Одиссею» спустя 5 веков после плавания Улисса. И можно себе представить, как обросли за эти 5 веков исторические факты в изустной передаче многими людьми нескольких поколений. Сколько фантазий было внесено, фантазии, сдобренной тогдашней мифологией. Сколько было взято из легендарных рассказов, относящихся уже не к грекам, а к финикийцам. Несомненно, что речь идет об описании финикийских морских и океанских берегов. Финикийцы плавали за оловом на острова Касситериды, то есть теперешнюю Англию, и хорошо знали туда дорогу. Финикийский пункт отправления напоминает Канарские острова. От них шло 2 дороги, одна в сторону суданского золота, другая к олову и янтарю на Балтику. Но почему же тогда Улисс возвращается в Средиземное море? Гомер в «Одиссее» использует старую хитрость. Когда не хватает данных для последовательного рассказа, он использует черный провал. Он пишет, что фиосьены погрузили Улисса, отягощенного сном, на быстроходное судно и отвезли на остров. Фиосьенские моряки сонного доставляют его на пляж. Такой прием очень удобен. Во сне человек многое не помнит или все ему представляется не так, как было в действительности. Здесь, в этом месте поэмы, все опять соединяется с чисто греческим рассказом.